Добрый вечер, в эфире «Эхо Москвы». Самая скандальная программа «A-Team», которую ведут четыре Алексея. Сегодня это Дурнову, Осин, Нарышкин и Голубев. Здравствуйте. В гостях у нас Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМа, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня первый вопрос такой. Знаете, я когда в споре, может быть, в дискуссии со своими коллегами апеллирую к данным ВЦИОМа, говорю, что ну вот, там же как 86% то-то и то-то, они мне обычно отвечают, ты еще у бабы Нюры на лавке спроси, вон там, что ты нам ВЦИОМ здесь приводишь вообще, какая глупость, господи. Там все куплено. Почему так происходит? Нарисовано. Да. Парадокс состоит в том, что в цифру 86% впервые обнародовал и раскрутил на странице газеты «Ведомости» не в целом, а Левада-центр. Поэтому недоверие, о котором вы сейчас говорите, безусловно, существует, мы с ним сталкиваемся, и в последнее время его действительно больше. Вот. Но это недоверие не к ВЦИОМу, ВЦИОМ здесь скорее как флагман. Мы идем впереди, поэтому на нас на первых шишки сыпятся. Это недоверие к тем данным, которые производят все ведущие социологические службы России, и не только России. Опросы, которые у нас проводят американские коллеги, дают практически те же самые цифры. Но их боятся критиковать. Поэтому критикуют нас, потому что не нравятся данные. И не доверяют нам, потому что не нравятся данные. А как только наши данные по каким-то причинам начинают им нравиться, то вот сразу все это недоверие уходит и меняется на конструкцию. Ну, даже ВЦИОМ сказал. Я такое на своей истории, вот я 14 лет в этой компании, значит, проходил десятки раз со всех сторон. От коммунистов, от Жириновского, от белоленточников. И, думаю, дальше этого будет тоже немало. Значит ли это, что у нас выборы честные? Потому что тоже там те, кому не нравится, они говорят, что это все нарисовано. Те, кому нравится, говорят, вот мы заняли третье место, даже несмотря на нарушения, мы там добились положительных результатов. Выборы у нас разные. Какие-то более честные, какие-то менее честные. Для нас это вопрос не праздный, потому что мы занимаемся прогнозированием результатов выборов. Как вы понимаете, если прогнозировать честно, а результаты будут нечестные, то получится, что ты ошибся. Поэтому мы социологи. Прогнозируйте нечестно. Первые с поправкой. Мы первые из тех, кто заинтересованы в том, чтобы результаты выборов были честные. Потому что, если они будут честны, мы знаем, как нам модифицировать наши прогностические системы. А от нас ведут не только цифры, но и прогнозы. Нечестные какие выборы? Ну, в некоторых регионах, значит, выборы бывают очень нечестные. А что такое нечестное? Можете кодифицировать это? Какие признаки нечестных выборов? Для нас это чаще всего те выборы, результат которых резко расходится с нашим прогнозом и с нашими результатами опроса общественного мнения. А можете пример? Резко это сколько? Да, и примеры. Ну, резко это на, так сказать, выходя за границы погрешности. Такие выходы происходят довольно часто. Все-таки есть такой базовый парадокс, с которым мы каждый день вынуждены работать. Это обещать не значит жениться. То есть человек говорит одно, думает другое, делает третье. А мы как информацию получаем от людей? Мы им задаем вопросы. Значит, и дальше строим прогнозы на основании их ответов. Валерий, погрешность это 3-4%? В разных вопросах по-разному. Это, в опросах по-разному. Это сложная история. Ну, как правило, если все верно проведено, профессионально, то не превышает там 3,5%. То есть, если мы видим расхождение между данными, например, ВЦИОМа по выборам, по предпочтениям избирателей и итоговыми результатами выборов больше 3-4%, то значит Увы, нет. Дело в том, что у нас любые прогнозы и данные о мнениях, предпочтениях избирателей можно публиковать не позже, чем, если не ошибаюсь, там 5 дней до даты выборов, с тем, чтобы не повлиять на волеизъявление. Но мы, если выборы действительно серьезные, острые, конкурентные, продолжаем опрашивать людей и после этого. Но не публикуете? Конечно, не публикую. А потом? А потом мы ретроспективно, разумеется, изучаем, насколько наши опросы и прогнозы, сделанные на их основании, бьются с результатами выборов. А насколько отличаются вот те, которые в разрешенный срок, от тех, которых прямо вот накануне выборов? Отличаются. Потому что чем ближе к выборам, тем больше людей определяется, принимает решение, будут ли они голосовать или нет, и если да, то за кого. Вообще, последние 2, ну, в лучшем случае 3 недели, это ключевой момент, когда те избиратели, у которых нет четкой политической установки, а это довольно большая доля, когда они принимают решение. Мы можем их и до этого опрашивать, но цена их ответом будет не очень высока. Они нам будут говорить, скорее так, на отбой. Ну, вот, на тебе, Боже, что нам не гоже. Ну, хочешь ты от меня ответа. Ну, вот получи его. Но гарантия того, что он придет и проголосует именно так, очень низкая. Поэтому чем ближе к выборам, тем точнее ответы и тем точнее наш прогноз. Вы потом, извини, Дурнову, вы потом вот свой вывод, который вы нам озвучили, делаете вот по этим, которые прямо накануне, да? Ну если вот эти расхождения между результатом и... Более того, каждый год после региональных выборов, они у нас в середине сентября проходят, мы в течение 2 недель проводим специальное заседание научного совета в ЦИОМ, где член научного совета, приглашенным экспертом, политтехнологом, политконсультантом, иногда журналистов приглашаем, не всегда, потому что чаще всего очень специальные вопросы рассматриваем. Так вот, мы предъявляем, вот были наши опросы, вот были наши прогнозы, вот результаты, давайте разбираться. Вот. И нам это тоже очень полезно, потому что действительно есть много факторов на выборах предсказать, которые довольно сложно. Поэтому любая прогностическая система, даже ту, которую делают социологи, она не может базироваться только на опросах общественного мнения, а мнение она обязательно включает экспертный компонент. Вот. И такая работа весьма полезна. Все-таки точность от выборов к выборам наших прогнозов увеличивать. Дурнова. Если или когда прогноз не сбылся, что вы от этого теряете, кроме того, что вас будут критиковать, поносить? Вот какие-то неприятные последствия бывают для вас от несбывшихся прогнозов? Неприятные последствия для нас это понимание того, что мы, в общем, были недостаточно точны, и мы где-то, недоработали. Вы же и так понимаете, что вы не можете быть абсолютно точны, насколько я понимаю, из нашего... Мы отдаем себе отчет, что мы не можем быть абсолютно точны, но каждый раз, когда мы оказываемся неточны, нас это беспокоит и тревожит, безусловно. Валерий, а вам когда-нибудь прилетало из Кремля за то, что вы ошибались в своих оценках? Так, чтобы совсем уж прилетало, не было. Я только давайте скорректирую ваш вопрос. Не в оценках, а в прогнозах. Мы сейчас о прогнозах говорили. Да, оценки – вещь такая. Значит, бывало. Бывало. Значит, а за что, помните? Каждый год, выборы проходят там в десятки или больше регионов. Значит, везде специфическая ситуация. Значит, я помню, были в свое время с Алтайским, с Республикой Алтай Горной. Пару-тройку лет назад сложности. Но там сложности какие? То есть мы прогнозировали одно, а результат, оказался сильно отличающимся. Победил все равно тот кандидат, которого мы ожидали, но результат его победы был другой. И, конечно, мы проводили целое расследование, что же там произошло, это поле наше плохо сработало, или прогностики не учли какой-то момент. Но резюме было такое, что сильный кандидат, такой с этнической составляющей, все-таки республика Алтай, многонациональная республика. Вот. Он в последние несколько недель начал очень интенсивную кампанию и, в общем, сумел мобилизовать значительную часть вот этой этнической, составляющей электората. Вот. А эти ребята, как правило, не очень склонны делиться своим мнением. По крайней мере, хуже это делают или с меньшей отхода это делают, чем среднестатистический россиянин. Вот. Но чтобы прилетало, смотрите, у нас был такой эпик фейл в 2013 году. Наверное, все помните, это выборы мэра Москвы. Когда мы ожидали, что победа Собянина будет в первом туре и с очень внушительным результатом, Навальный мы рассчитывали, он наберет, дай бог памяти, там процентов 12-13, там 14, максимум 17. Вот. Но результаты отличались сильно. Вот. И мы просчитались коллеги из всех организаций, которые проводили, и Левада-центр, и фонд общественное мнение, и Комкон даже тогда поучаствовал. Вот. Ближе всех, это был, конечно, для всех такая бомба разорвавшаяся, оказался прогноз так называемой социологической службы ФБК. Вот. Их собственные. То есть то, что мы воспринимали как программирующую такую, операцию, оказалось, как ни странно, ближе всего к действительности. И это стало поводом для разбирательств, но не в том плане, что из Кремля прилетело. В Кремле это как раз-таки спокойно к этому отнеслись. Тоже смотрят на опросы ФБК? Я не знаю, почему они спокойно отнеслись, потому что там люди тоже опытные, и у них не один источник информации. Статистическая информация очень важна, она очень востребована, но она, конечно, не единственная. Там есть и другие источники, и там есть экспертные оценки. Вот. Но знаете, что нас еще спасло? Мы тогда на этих выборах экспериментировали с новым видом исследования, так называемый опрос без опроса. Значит, мы с коллегами из компании Brand Analytics провели два эксперимента в 2014 году. В Москве на выборах мэра и в Венесуэле на выборах президента. Тогда Мадуро победил, и мы предсказали его победу, хотя победа была не очень внушительная, там меньше процента отрыв был от кандидата от оппозиции. На основании чего мы бы его предсказали? На основании контент-анализа социальных сетей. Значит, то есть мы сумели не только количество высказываний позитивных и негативных в пользу одного из других кандидатов зафиксировать, но и ботов убрать, значит, и построить прогностическую модель на этой основе. И очень хорошо себя показало, как я уже говорил, предсказали победу Мадуро в ситуации, когда что-то предсказать вообще с основой на, с, так сказать, основываясь на традиционных социологических опросах, невозможно было. Потому что действительно разница была меньше по количеству измерения. А дальше мы этот опыт применили на Москве. И мы эти данные тоже давали нашим заказчикам. И у нас в соцсетях народу далеко не весь электорат. Да, да. Поэтому, увы. Но тем не менее работает. Сработало неплохо. По крайней мере, прогноз наш на основании данных соцсетей был по Навальному 24%, а он набрал 27%. Это был самый близкий прогноз. Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» программы «ЭйТим» у нас в гостях генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров Дурнова. Тогда на следующий день после выборов была, я просто на ней присутствовал, пресс-конференция проигравшего выборы кандидата Дегтярева. Там, естественно, выступал, Дегтярев сказал только пару слов, а выступал в основном Жириновский. Жириновский страшно тогда ругал ЦИОМ. Как часто бывает так, что вам предъявляют претензии лидеры влиятельных, в том числе и парламентских партий? Ну, Владимир Жириновский часто предъявляет претензии. Вот. В последнее время реже. Почему? В момент, когда по нашим опросам рейтинг ЛДПР превысил рейтинг КПРФ, потому что он с коммунистами соревнуется, конечно же, вот за место второе, вот, он перестал нас ругать. Вот. То есть он счел, что мы его, к его критике прислушались, и теперь проводим нормальные, честные, профессиональные опросы. Рисуете то, что надо, выводите. Вот. Да, со стороны коммунистов критика есть, и она, в общем-то, обоснованная. Она связана с тем, что, в принципе, мы всегда... Ну, это такая уж закономерность. Значит, всегда выясняется, что на выборах за коммунистов голосуют больше, чем нам в опросах говорят, что за них проголосуют. Это связано с спецификой электората коммунистов. Это, как правило, люди в возрасте, вот, которые воспринимают наши опросы как такой филиал ФСБ, вот, и поэтому не склонны делиться своими, значит, предпочтениями. Не все, но вот есть такая группа. И на основании этого Зюганов регулярно нас там громит с высоких трибун. Вот. Но он тоже понимает, что мы делаем свою работу. В общем-то, он тоже 25 лет уже на посту. Вот. Поэтому какое-то взаимопонимание, к счастью, достигнуто со всеми основными игроками. Вот. А критика публичная, ну, это же тоже часть такого жанра, часть игры. Нарышкин. Чем принципиально отличаются самые крупные наши социологические службы? Вот тройка, как у мобильных операторов есть, Мегафон, МТС, Билайн. А у нас в ЦИОМ... Там уже четверка. Да, это Теле2. У нас пока тройка. У вас тройка. В ЦИОМ от ФОМа от Левады. Кроме того, что вы иногда по-разному формулируете вопрос. Все мы вышли от корня одного. И этот корень называется в ЦИОМ. В 87 году Михаил Сергеевич Горбачев разрешил создать первую в Советском Союзе профессиональную социологическую службу. За что ему большое спасибо. В этом году нам 30 лет. Надеюсь, вы нас поздравите в конце программы. Посмотрим. В 92 году часть наших сотрудников во главе с Александром Аслоном решила пойти своим путем и образовала фонд «Общественное мнение». Этот фонд в этом году отмечает 25 лет. Вот, мы тоже коллег поздравляем. Значит, и работают хорошо, сплоченная команда мало изменилась с тех самых пор. И со скандалом получилось с Левадой. И в 2004 нет, в третьем году уже, когда меня назначили директором ВЦИОМа, команда Юрия Александровича Левады, который до этого в течение 10 лет руководил ВЦИОМом, практически вся в полном составе, снялась и основала собственную службу. Назвали они себя сначала ВЦИОМ-А, а через полгода переименовались в Левада-центр. Это же произошло потому, что ВЦИОМ надо было сделать, полностью подмять под государство, чтобы ВЦИОМ работал на интересы этого государства. Правильно же ведь? Безусловно. Да, и как вам вот в этой роли уже? Мне прекрасно. Вам... Наслаждаюсь уже 14-й год. А не кажется ли вам, что претензии граждан, которые не доверяют ВЦИОМу, могут быть необоснованы? Потому что, когда мы смотрим, вот опросы есть там частные организации, есть результаты исследования организации полностью государственной, а у вас 100% акций принадлежит государству. Мы понимаем, что вы работаете только в исключениях Кремля, а не в интересах общества. Поэтому и доверяйте вам. А частные организации работают в интересах общества? Я думал, частные организации работают в интересах своих учителей и акционеров, нет? Допустим. Ладно, да не допустим, это логика рынка, друзья. Но вы работаете на государство, поэтому проводите исследования и публикуете только те данные, которые выгодны для государства. Почему я как гражданин должен вам доверять? Я не буду вам доверять. Во-первых, вы ничего нам не должны. Угу. Вот вы свободный человек, у вас есть право доверять, не доверять. Но я вот журналист. Сейчас. Более того, вы утром можете нам доверять, а вечером не доверять. Вот большинство именно так делает. То есть механизм очень простой. Я даю некоторые данные, если они вам нравятся, вы склонны им доверять. А если они вам не нравятся, вы не склонны им доверять. И вот источник, увы и ах, Левада-центр, Pew Research, ВЦИОМ, он здесь вторичен. Вот механизм так построен. Вы на Голубевский вопрос-то не ответили. А были такие исследования, которые вы снимали, не публиковали? Потому 90% что... наших исследований не публикуются. Потому что они... Хорошо, тогда по какому принципу вы утверждаете... Разрешение заказчика. То есть вы утверждаете... Безусловно. Исследования вас... слишком дорогое удовольствие, чтобы я мог их проводить за свой счет. А сколько стоит исследование? Ну, вот, все исследования разные, но... Самое большое... Хорошо. Общероссийское исследование... Вы упадете в обморок. Вот подождите. Значит, как вот обычно... Давайте я просто цифру назову. Хорошо. Вы же этого ждете? Да. Значит, если вы хотите заказать исследование, то вы приходите к нам, вот, имея в кармане как минимум несколько сот тысяч рублей. Вот. Меньше можете не приходить. А если Навальный к вам придет с несколькими сотнями и скажет, вот, Валерий, вам несколько сотен тысяч рублей, пройдите мне, пожалуйста, исследование. Не буду с ним работать. Почему? Потому что Навальный – это политик. Интересы его политические. А Путин не политик? Путин политик, и тоже его интересы политические, но он, кроме того, что политик, он еще и глава государства, поэтому у него сейчас интересы еще и государственные. Так нет, вопрос-то, извините, я опять возвращаюсь. Вот вы к кому обращаетесь, когда решаете, публиковать или нет? Вы у кого спрашиваете разрешение? У заказчика. Надо одним словом отвечать. Кремль, это понятно. Кремль. Нет, мне интересно, что это администрация президента, правительство, что это, кто это? Скажите, если это не секрет, конечно. В одних случаях это администрация президента, в других это правительство. Потому что государство, это, знаете, только вот при Людовике, значит, 14-м государство это я. У нас сейчас государство это огромная махина. Есть администрация, есть даже в администрации разные подразделения. Понятно. Чтобы всем было понятно. Мы много, значит, исследований делаем для Министерства внутренних дел, много для Министерства обороны, сейчас расскажу, много для Министерства образования и науки, да? Много для Министерства труда и социального развития, много для администрации президента, много для региональных администраций. То есть у каждого исследования есть свой заказчик. А для Навального ни одного. Почему? Да. Почему вы не будете? Я так и не понял. На какой вопрос ответить? На то, раскрываем мы или не раскрываем, или про Навального? С Навальным не будете работать. Значит, тут я обращусь к опыту наших американских коллег. Вот, я в прошлом году провел 3 недели прекрасные в Штатах, значит, наблюдал за тем, как идут президентские выборы. Вот, очень полезная была командировка. И много общался, конечно, с полстерами. Вот у нас в России те, кто занимается опросами, называют социологи, но это неверно. Вот, более верно назвать их полстерами. И вот американские полстеры, у них очень четкое деление. Одни работают только с демократами, другие только с республиканцами. А организации, которые проводят опросы не в интересах одной из партий, этих организаций очень мало, но они вообще не занимаются политикой. Это же частники, а вы же государственные. Например, Pew Research. Да, вот всемирно известная организация, одна из лучших. Недавно провела опрос, в России его активно цитировали, о том, что теперь Путин самый популярный из международных лидеров. Год назад был Обама, по данным той же Пью, сейчас Путин. Да, вот как бы это какое отношение имеет к внутрипартийной конкуренции в Соединенных Штатах? Никакого. Это международная политика. А вот все, что касается конкуренции между партиями, там их всего 2, у нас, конечно, больше, вот, там вот такое правило. Ты либо с демократами, ты либо с республиканцами. Почему? Ну, потому что вопросы политики, и партийной политики, и выборной политики, они настолько интимные, что настолько информация идет в обоих направлениях, от социолога или Полстера к политику и от политика к Полстеру, что как только Полстер переходит на другую сторону, вот эта информация становится токсичной. Валерий, только не совсем опять понятно, в чем проблема Навального, почему вы не сможете выполнить его заказ? Вот он приходит, у него есть деньги. Да мы откажемся, просто мы не то, что не сможем, мы не захотим. Почему? Что-то с лицом у него не то? Или вот именно его какие-то политические убеждения повлияют на... Михаила Ходорковского в свое время, великого рыночника, спросили, почему вы хотите строить трубу в Китай, а не до ближайшего, значит, свободного порта, и дальше ее отгружать кому угодно. Он ответил, вы что, идиоты? Мне тут предлагают 20-летний гарантированный контракт. Значит, какой рыночник от него откажется в пользу, значит, торговли в развес? Вот все очень просто. То есть работать на государство. Мы работаем на государство. Мы работаем на государство. И делаем это уже 30 лет. И надеюсь, следующие 30 лет будем работать на него. А если Навальный может стать государством, и тогда вы будете работать на него. Я думаю, этого не будет. Припомнит вам эти слова. Сейчас. Ну, во-первых, мой прогноз, что этого не будет. Если допустить такую возможность, то я думаю, он найдет другого руководителя для ОВЦИОМа. А если Зюганов, извиняюсь. Или там Жириновский. С этими прекрасными людьми. У меня никаких эстетических разногласий нет. Я вас правильно понял, что если ВЦИОМ делает исследование по заказу Навального, даже закрытое, то это может привести к разрыву отношений с Кремлем, и Кремль уходит со своими заказами дальше. Вот представьте, вы создали, значит, организацию для, значит, проведения исследований. И в эту организацию приходит, значит, человек, который ставит своей целью подрыв вашего положения, ваше свержение и так далее. И чего-то тоже заказывает. Вот вы как на это будете реагировать? Ну, вопрос риторический, в ответе не нуждается. Поэтому, конечно, мы не будем работать с некоторыми типами заказчиков. Но. Вот таких исключений очень мало. А с кем еще, кроме Навального? Ну, вот, может быть, вы кого-то назовете, и я скажу, нет, не будем. А частные заказы вы принимаете, в принципе? Да. Вообще говоря, вот в годы, когда нету больших выборов, то есть парламентских и президентских, понятно, что на них тратится довольно много денег всеми участниками игры, так вот, у нас до 50% заказов это не от государства. Так что, конечно. Я просто, опять же, возвращаясь к Навальному, я думаю, что, может быть, он как-то переоденется, переименует себя и под какой-то другой личиной к вам придет и все-таки сможет. Он известный. Ответ на все вопросы. Да, он известный. Это сам деятель маски-шоу, поэтому может делать все, что угодно. Программа «ЭТИМ» в эфире «Эхо Москвы». У нас в гостях Валерий Федоров, глава ЦИОМа. Валерий, такой вопрос. Выборы грядут. Вы уже наверняка вам поручили прощупывать почву относительно того, значит, чтобы Путин у нас стал президентом, и как к этому отнесутся люди? Вы этим занимаетесь же уже? Выборы начнутся в середине декабря, когда будет объявлена выборная кампания. Примерно с сентября люди начнут уже так подумывать о выборах. Пока такой, значит, темы в общественном сознании практически нету. Поэтому все вопросы, которые мы сейчас задаем, они, конечно, несут какую-то информацию, но она весьма отдаленная. Люди не просто решение для себя не приняли, люди так толком еще не думали. Они не живут в выборном режиме. Они живут в нормальном повседневном режиме, и беспокоят их совершенно другие проблемы. Никто будет президентом России. Вот. А когда мои доходы вырастут, когда я получу, значит, компенсацию за 2 года прожитых, значит, с затянутым поясом, значит, когда, значит, появится какое-то высокооплачиваемое рабочее место, куда я смогу перейти. Но Путин-то сейчас надо решать уже, его Россия его хочет или не хочет. Ну, то есть вопрос даже не такой. А вот... Моя фамилия Путин? Нет, ну, я не об этом. Он ваш заказчик. Хотят ли люди, чтобы Путин выдвинул свою кандидатуру, не стал президентом, а выдвинул? Такого... Мы такого вопроса не задавали. Если зададим, я уверен, что большинство там в районе 2/3 и больше скажет, что хотят. А в целом может сам придумать, да, вопрос? Безусловно. Делать. Мы этим регулярно занимаемся. Вообще, все вопросы, которые мы задаем, это 3 группы. Первое. Значит, то, что заказчик хочет. Ну, то есть, он нам обозначает тему, а мы уже вопросы формулируем. Да? То есть, заказчики не сами этим занимаются, к счастью. Потому что иначе они это сделают непрофессионально. А вторая часть, это наш большой архив, потому что мы 30 лет работаем, и какие-то вопросы, которые задавали наши предшественники из команды Заславской, команды Левады, там 25 лет назад, 20 лет назад. Ну, всегда же интересно сравнить, что изменилось. Угу. Сколько тогда хотели уехать из России, сколько сейчас. Используйте ту же формулировку. Да? Безусловно. Даже если, как нам кажется, она кривоватая, но, увы, чтобы сопоставимость сохранить. И третья часть – это творчество. Это вот мы с вами или не с вами сидим и думаем, а что бы такое еще спросить, что еще не спрашивают. Поэтому, конечно, такая возможность есть. Дурново. Мы с вами просто встретились в лифте. Я услышал фразу вами сказанную и хочу попросить вас объяснить мне ее смысл. Вы сказали, прогнозы не должны сбываться, они должны внушать уверенность в завтрашнем дне. Означает ли это, что в некоторых случаях можно дать намеренно неточный прогноз, безусловно, несколько изменив цифры? Конечно. То есть бывает так, что вы вводите в заблуждение. Нет. Вы спрашиваете, можно? Я говорю, можно. Вы же не спросили. Да, мы этого делаем. Нет, мы никогда этого не делаем. У нас политика другая. Тут она, в общем-то, определена была почти 30 лет назад Татьяной Заславской. Вот ее цитата у меня в кабинете висит, в рабочем. Я ее вижу каждый день. И цитата следующая, что мы можем отложить публикацию результатов исследования, или даже вообще его не публиковать, но мы никогда не имеем права исказить ни одну цифру, значит, ни в поле, ни в отчете. Вот это наш принцип. Угу. До программы «Эй-Тим» у нас в гостях Валерий Федоров. Мы продолжим после небольшого перерыва. Программа «Эй-Тим». Программа «Эй-Тим» эфире «Эхо Москвы». У нас в гостях сегодня Валерий Федоров. Вопрос сейчас я задам сначала. Хотел спросить. Валерий, вы не только социолог, вы еще и политолог. Правильно я, да? Прошу. Да. Скажите, вот сегодняшняя ситуация в стране, сегодняшнее отношение жителей к Владимиру Путину, к действующей власти, это искренние чувства, скажем так, или это все результат каких-то политических технологий? Ну, без политтехнологий, конечно, не обходится. Как и вообще без технологий в нашей жизни, в любой из ее сфер. Что касается искренности, это один из фундаментальных вопросов, не только относительно Путина, вообще вопрос искренности респондентов, которые отвечают на наши вопросы. Он стоит всегда и везде. И есть специальные методы, как бы обеспечения этой искренности, которые улучшают, условно говоря, результат, но нет такого абсолютного оружия, нет философского камня, мы его не нашли. Поэтому, конечно, этот вопрос всегда стоит. А троллинговые ответы вы куда зачисляете? Например, там, где в Караганде вот такого вам наверняка же так отвечают вам? Или у вас серьезная аудитория? Все вопросы делятся на две группы, открытые и закрытые. Закрытые опросы – это где есть выбор из нескольких вариантов, и там не проходит, где в Караганде. Вот. Если есть так называемый открытый вопрос, то можешь сказать что угодно. Ну, куда мы их зачисляем? Туда же зачисляем, куда и все остальные зачисляем. С ответом. Нет. Мы отвечаем, мы пишем в Караганде. И если тех, кто это самое, кто говорит, что в Караганде больше 1%, мы в расшифровках так и пишем. В Караганде, значит, там, условно говоря, 1%. Если меньше 1%, а чаще всего, конечно, гораздо меньше, это все попадает в свалку под названием «другое». Вот. Ну, троллить, вы знаете, троллят, конечно, но бывают случаи, когда я уже не понимаю, значит, троллят или нет. Короткий пример приведу. Не про политику, про географию и вообще про астрономию даже. Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли? Вопрос, ответ на который вроде бы дал Коперник, там больше 500 лет назад. Мы спросили несколько лет назад, что думают наши сограждане. И выяснилось, что четверть опрошенных полагают, что все-таки прав был Птолемей, а не Коперник. То есть, ну, среди них Шерлок Холмс, например. Если бы он был ему россиянин. Просто было все равно. Ему просто было все равно. А этим не все равно. Вот этим, знаете, давайте я закончу просто историю. Это еще не конец. Конец гораздо более ужасен. Вот. Мы весной проводили это исследование, поэтому я подумал, что это шутка. Что народ наш троллит. Ну, все-таки мы самые... 1 апреля? Ну, например, да. Мы же самой читающей страной в мире когда-то были. И, в общем-то, у нас образование такое в точных науках считалось очень неплохим. Вот. И я попросил повторить опрос. Через несколько недель мы его повторили. Первоапрельский фактор сошел. Результат тот же самый. Тютелька в тютельку. Там порядка 24, если не ошибаюсь, процентов верят, что все-таки вращается, значит, Солнце вокруг Земли. Я впал в пессимизм. Подумал, что вот деградация это, значит, система образования до чего довела, до чего довели демократы Россию, да, как обычно. Вот. Но потом меня коллеги подбодрили. Прислали мне данные, значит, из Америки. Там тех, кто верит в Птолемея, еще больше, чем у нас. То есть вы узнали, что американцы тупее, и вы успокоились? Да. Хорошо. А скажите, пожалуйста, бывает такое, что вот вы посмотрели результаты какого-то исследования, и вам стало страшно? Вы не огорчились, а вам стало просто страшно? Ну, нервы у меня достаточно крепкие. Вот. Страшно нет, не стало. Но огорчения, конечно, случаются периодически. Вот. Например, помимо вот Птолемея. Ну, например, ЛГБТ. Права геев и лесбиянок и вообще отношение к ним, оно ухудшается в последние годы в России. И для меня это предмет такого сожаления. Мне кажется, что это такие же люди, как мы. И вот этот вот тренд, значит, когда там принято смеяться над ними, там как-то, да, вот, говорить о том, что они не такие, вот этот тренд совершенно неправильный. Он нас ни к чему хорошему не приведет. Так, ну, а вот как в Германии сейчас узаконили браки это и разрешили усыновлять детей? Это другое. Понимаете, брак все-таки, отношение к браку, это как, ну, традиция, по крайней мере, да, это нечто, что совершается на небесах, что освящено традицией. Это не просто запись в ЗАГСе, понимаете? Вот. Другое дело, что, ну, опять-таки, давайте, значит, не будем слишком моему личному мнению уделять много внимания. Я здесь не в личном качестве. Я, конечно, яркая и многогранная личность, но для вас и для ваших слушателей и зрителей, конечно, я, прежде всего, директор ВЦИОМа. Вот. Поэтому вот это вот очень короткий эпизод. Больше, так сказать, возвращаться к личному мнению не будем. Дальше буду отвечать именно, значит, как положение того обязывает. Вот. Но меня беспокоит и меня, так сказать, ну, у меня большое сожаление, что вот мы, наше общество в эту сторону движется. Как, в общем-то, и карательный уклон, значит, в нашем уголовном праве, то есть, когда мы спрашиваем, как побороться с преступностью, люди отвечают не, так сказать, гуманизировать законодательство, а, так сказать, карать. А мне что, кажется, за смертную казнь больше сейчас по сравнению? Да, абсолютно. Еще и заткнусь сразу после этого. И уходи. Когда очередной опрос показывает, что Сталин у нас величайший исторический деятель всех времен, и когда меняется отношение к нему в лучшую сторону... Так оно в худшую меняется. Секунду. Да, вот сухая цифра показывает. Вам тоже становится страшно или нет? Уже четверть века на этой делянке топчутся все, кому не лень. Кроме историков, которые на это имеют священное право. Тут и философы, и политологи, и социологи. Ну, и мы, конечно, поучаствовали. И вот сегодня мы представили результаты исследований, которые мы сделали в, так сказать, партнерстве, сотрудничестве с фондом памяти. У этого фонда есть музей в Москве, музей, который рассказывает о репрессированных в сталинские времена. И вот результаты этого исследования, они отличаются от многого из того, что было опубликовано. Они показывают, что ситуация гораздо сложнее. Что нельзя сказать, что все население России в едином порыве превратилось в сталинистов. Отнюдь нет. Есть большой спрос на информацию о этих временах, но качество этой информации, оно оставляет желать лучшего. Главный источник информации – это не книги, это не исторические исследования, это не монографии, это даже не университетские либо школьные курсы, а это средства массовой информации. Это кино, это радио, телевидение. И вот как они подают эту тему, увы, это нам возвращается. И возвращается в виде того, что довольно много людей считают, что репрессии – это не преступление и даже не ошибка. А вот это была такая вот вынужденная мера. Нарышкин, про искренность я вас хотел спросить. А можно ли каким-то образом замерить, насколько честно россияне отвечают на ваши вопросы? Ведь, например, когда спрашивают про что-то житейское, мне кажется, отвечают без проблем. Когда спрашивают, будете ли вы голосовать за Путина, ну, мне так представляется. Некоторые отвечают могут, без проблем. Некоторые могут призадуматься, а вот эти вот, вот эта вот телефонная запись, она потом куда-то пойдет, вдруг к моему начальству. И говорят на автомате, да-да-да, за Путина. Есть такой элемент, безусловно. Вот, он характерен для старшего поколения, для тех, кто помнит, что такое КГБ, вот, и КПСС, руководящая роль партии, однопартийная система. Вот, для молодого поколения этого точно нет. Вот, для них политики в принципе так до лампочки фиолетово. Вот те ребята, которые выходили на митинги в последнее время, они абсолютно меньшинство. они есть, безусловно. Вот. Но они абсолютно меньшинство. Большинство по-прежнему в этой возрастной группе аполитично, и каких-то особых страхов у них нет. У них порог страха другой. То есть, по-вашему, процент тех, кто могут отвечать неискренне? Просто еще раз. Вас интересует неискренность в отношении Путина или неискренность в ответах на наши вопросы вообще? Давайте и то, и то. Значит, про Путина сейчас у меня цифры сходу нет, но я сказал, как ее можно, в принципе, вычислить. Это надо посмотреть долю, значит, старших возрастов и экспертно по некоторым вопросам, ну, так вот, потрясти, да. То есть они могут привирать. Слушайте, значит, привирать может кто угодно. Значит, а старший возраст может привирать осознанно, значит, исходя из опасения, что вот меня проследили, значит, и сдадут куда следует. Ну, то есть, это вот, значит, наследие, что называется, 70 лет. Значит, теперь, что касается искренности в ответах вообще, знаете, есть такое понятие чувствительные вопросы или сенситивные вопросы. Они в каждой стране, в каждый период времени, в каждой культуре свои. Для каких-то ситуаций сенситивными являются вопросы про деньги. Вот вы сколько зарабатываете? Вы готовы ответить честно на этот вопрос? Алексей. Да. Я спрашиваю. Я спрашиваю Алексея. Да, я пока, готов. Пока, хотя бы одного из четырех. Я готов ответить честно на этот вопрос. А кто еще готов? Не, я не буду. Вот. А вы? Тоже нет. А вы? Нет. То есть 3-1. Видите, вопрос чувствительный. Все заулыбались, все начали смотреть. Нет, это действительно, это не значит, что вы какие-то изгои, что вам есть что скрывать. Нет, вот вам на самом деле по большому счету объясняю. Если вопрос чувствительный, то большинство респондентов на него, значит, если и ответят, то как-то специально, значит, спланируют свой ответ. То есть они будут отвечать не то, что соответствует действительности, а то, что, значит, ну, приведет к лучшему результату. То есть, пример. Хороший вопрос – это когда отвечают, не задумываясь. Безусловно. Угу. Безусловно. Значит, почему про деньги не любим отвечать? Ну, потому что боимся. Потому что боимся, что придут, в случае чего придут, отберут, раскулачат. Это генетическая память. Нет, я начал вспоминать, прописано ли у меня это в договоре, я поэтому и сделал паузу. Осин уже готов назвать свою зарплату. Нет, ну у меня просто, так сказать, я пытаюсь там где-то чего-то, поэтому, может быть, общий доход я вспомнил. Безусловно, мотивов всегда много. Я, чтобы закончить тему, чувствительные вопросы есть. Значит, у нас вопросы про политику в большинстве случаев чувствительными не являются. В некотором случае являются. Но не только про политику. Про секс. Про деньги. Вот в некоторых случаях про здоровье, кстати, вопросы являются чувствительными. И вот с ними нужно специально работать. Надо специально думать о том, как вопрос сформулировать так, чтобы больше людей ответили честно, а не как-то спланировав. Как обычно делают? Ну, только одну методику в двух словах. Их много на самом деле. Мы спрашиваем человека вроде бы не про него, а про других. Ну, про Ивана Ивановича, про знакомых там и так далее. Ну, например, вопрос про наркотики. Вы принимаете наркотики? Нет. А вы? Нет. А есть кто принимает? Не пробовал. Ну, есть еще молчащие. Ну, тоже сенситивный вопрос. Да, врать не хочется, лучше промолчим. Вот. И правильно. Это культура, это то, что выше нас. Это некие рамки, которые, так сказать, нам задает наша культура. Вырваться из них тяжело. Возможно, но тяжело. Вот. И поэтому мы не спрашиваем, вы принимаете или нет наркотики. Мы спрашиваем, у вас есть знакомые, которые принимают наркотики? Как часто? То есть мы вроде не про человека спрашиваем, а про других. На самом деле, конечно, это про него. Вот это одна из методик, но их гораздо больше. Программа «Эй-Тим» в эфире «Эхо Москвы». У нас в гостях Валерий Федоров, глава ВЦИОМа. Валерий, скажите, пожалуйста, 15% дерьма в России – это много или мало? 15? Ну, 15 даже я не называл такую цифру. Не знаю. А сколько у вас было? Я уже запутался. Вы говорили, что это от 12 до 17 по разным оценкам. В интервью «Дождю» вот вы продолжили тему. А вы его смотрели, читали, да? Читали, да. То есть интервью, а не выдержки? Да. Видеофрагмент, который в бесплатной версии «Дождя». Нет, они выложили теперь бесплатно. Целиком. Да, так что вы можете насладиться моим эфиром. Пожалуйста, рекомендую. Действительно, был интересный. Значит, ведущая дала подачу, причем первый вопрос, с которого мы начали, значит, вот ровно об этом. Я, конечно, к этому был не готов. И я туда шел, значит, развивать совершенно другие темы. Вот. И на что я среагировал? Ну, конечно, ведущая ожидала, что я скажу, что нет, вы что там, это невозможно, нельзя так говорить и так далее. И, наверное, я должен был это сказать. Но я этого не сделал по одной простой причине. Вова Соловьев, который эту тему запустил, мой товарищ. Вот. И я... как и некоторые другие люди, своих сдавать не люблю. То есть, и не буду. Да? Безусловно. Поэтому вы решили усугубить еще не 2%, а 15%. Нет, я сказал, что раза в два больше к двум. А 15 и 17, это уже не знаю, кто придумал. А сейчас еще поддержать дополнительно. Кого? Увеличить ставки. Уже достаточно. А где же, вот если даже получается, по-вашему, 4% где-то дерьма, то где же его в какой-то стране еще меньше? Разве что в Северной Корее, наверное, меньше. В США там 50% такого дерьма, 50% такого дерьма. А в России, видите, только 4. То есть... Есть предложение. Можно? Значит, все, кто интересуется этой темой, и имеет что мне сказать по ней, приходите ко мне в Facebook. У меня там идет большая дискуссия на эту тему, и там много перлов. Значит, одно из выражений, которое я узнал, значит, оказывается, существует так... Можно тут... Нельзя? Давайте. Ну, ладно, нельзя. Ладно. Мне говорят, что нельзя ругаться, вот не буду ругаться. Ладно, короче, идите все в мой Facebook и смотрите, какие там ожесточенные дискуссии. Послали, да? Нет, идите туда. А все-таки, ну, не хотелось бы на приличном радио развивать такую тему. Это слово употребляли, дерьмо, и вот эти проценты, вы сожалеете или нет? Я его, во-первых, не употреблял и не употребляю. Вот, я только отвечаю на вопрос прекрасной Анечки Немзер, ведущей, значит, как-то, значит, отбивался. Вот, и, в принципе, я и в обычной жизни-то его не употребляю. Вот, но я хочу сказать, что, конечно, все мы граждане России, и все мы люди, и все мы человеки, и относиться друг к другу надо как к людям. У меня есть такой вопрос. Я все хочу вернуться к той теме, которая меня интересует, про обратную связь. Поскольку вашу дешевую службу содержит государство, мы говорили о честных выборах. Являются ли ваши опросы, и, вернее, востребованном смысле оценки, условно говоря, работы губернаторов, например? И как это происходит, хотелось бы понять. Значит, первое. Нашу дешевую службу не содержит государство. В отличие от государственных учреждений, ну, например, больниц, значит, школ, университетов, у нас нет строки в бюджете. Поэтому нас никто не содержит. Все деньги, которые мы сейчас... Вы принадлежите государству, для него зарабатываете. Мы коммерческая компания. Понятно. Я более того, мы делимся дивиденды, там, все дела, налоги и так далее. Вот. Но ничего, это просто для чистоты отношений. Вот. Значит, про губернаторов. Конечно, изучаем мы губернаторов. Вообще, две службы изучают губернаторов. Первая служба – это наши коллеги из фонда «Общественное мнение». У них есть такой прекрасный проект, который больше 10 лет идет, называется «Георейтинг». И они там раз в 3 месяца обычно изучают, что там происходит во всех наших 80 с лишним регионах. Вот. Поэтому, в принципе, это к ним. Значит, но мы тоже лепту свою вносим, правда, только в одном аспекте. Губернаторы у нас последние несколько лет очень активно пытаются привлечь деньги в свой регион, инвестиции, чтобы раскрутить мотор экономического роста, который пока не очень раскручивается. И государство придумало специальную систему стимулирования губернаторов. Система называется рейтинг инвестиционного климата в российских регионах. Агентство стратегических инициатив этот проект ведет. Мы в нем участвуем, являемся его оператором, собираем данные. В каждом из регионов мы собираем мнение нескольких сотен предпринимателей о том, как им там живется с точки зрения, там, хочется вкладывать, не хочется, какие административные барьеры и так далее. Вот. И уже 3 года, если не ошибаюсь, мы его ведем, представляем результаты на Санкт-Петербургском форуме международном в мае-июне. В этом году тоже представили. И, насколько я знаю, губернаторы очень трепетно относятся к этим цифрам, потому что понимают, что за них будут либо гладить по головке, либо не гладить по головке. Вот. А кто-то доверие утратил по вашей подаче? Доверие из губернаторов? Ну, у Путина же есть формулировка. В связи с утратой доверия отправлен в отставку. Вот кто-то из них утратил доверие? Пока, насколько я знаю, таких карательных мер не было на основании наших данных. И очень хорошо. Потому что все-таки оценка народным общественным мнением – это очень важная оценка, но лишь она одна из оценок. Есть и другие оценки. Нарышкин. Про 2018 год. Можно ли сейчас раскрутить чей-то рейтинг из политиков до такого уровня, чтобы он победил на честных выборах в 2018 году? Если мы представим, что Путина нет. Вот Путин сегодня, завтра объявляет. Я ухожу в отставку, и появляется некий персонаж. Если Путин не пойдет, то это радикально переформатирует политическую сцену и станет возможным очень многое. А если он останется, но такую фигуру раскрутить, которая Путина победит? Я думаю, это невозможно. Невозможно. Еще тогда вопрос в режиме... Ну, в этот конкретный год, 2017. Да, да, в режиме Блиц тогда. А что может обрушить рейтинг Владимира Путина? Вот так вот, если смотреть на настроение россиян. Если он изменит себе, если он изменит своим обещаниям. Путин многогранен. Вот что россияне не простят точно Путину? Если он пожертвует достоинством страны, если он пожертвует, например, суверенитетом, если он откажется от тех ценностей, которых он придерживается все эти 17 лет, безусловно. А какие-то вещи более такие приземленные? Закон, может быть, какой-то? Нет. Даст больше свободы или, наоборот, затянет гайки? Понимаете, Путин после Крыма – это уже не просто политик. Это в полном смысле слова исторический деятель. Поэтому его сейчас не оценивают с точки зрения, там, выросла пенсия на 1000 рублей или снизилась на 500. Да, это действительно так. Вот в этом и секрет того, что сверхвысокий рейтинг держится больше 3 лет. Так это по-вашему, Путин вообще может сидеть в Кремле и ничего не делать для своего рейтинга, потому что он вечен? Нет, ни в коем случае. Голосовать. Нет, ни в коем случае. Так он же миф. Американцы говорят, он не миф ни в коем случае. Еще раз, он реальный действующий политик, и он это подтверждает каждый день. Надеюсь, все прямую линию видели, видели, какими он вопросами занимается, да, такими совершенно не мифологическими, а реальными, я бы сказал, такими хозяйственными даже. Вот. Поэтому он просто играет одновременно на многих досках, как и положено отличную там, политику высокого уровня. Еще вопрос про ваших коллег из Левада-центра. Им же в свое время прикрепили ярлык иностранный агент. Присвоили статус иностранного агента. Ну, хорошо, можете это так назвать. А насколько влияет иностранные деньги на объективность исследований, как вам кажется? Ну, у нас были иностранные деньги. Мы и сейчас проводим на иностранные деньги исследования. И, в общем, нам кажется, ничем они не хуже тех исследований, которые мы на российские деньги проводим. Это зависит от профессиональной этики, которая принята в компании. Если ты понимаешь, что заказчик к тебе пришел не просто, чтобы исследование провести, а чтобы получить заранее, значит, запланированный результат... Подогнать под ответ. Да, да. Вот тогда вот это... Моральный выбор для тебя. Вас, ты будешь с ним работать или нет? У вас, вы, кстати, смотрите же данные Левады, что у них там безусловно. Получается? У вас даже лайкаем, вопросы к их объективности возникают? Ну, вопросы к формулировкам есть всегда. Безусловно. Это вопрос к формулировкам. Потому что такое объективность? Там много составляющих, но вот как бы два главных. Первое – это качество поля, то есть насколько хорошо работает поле. И второе – это формулировки, насколько адекватные. С формулировками есть проблемы, но они, увы, есть и у нас, и у других коллег. Мы все не семи пядей во лбу. Валерий, Владимир Путин перед присоединением Крыма говорил, что на полуострове проводили исследования общественного мнения. А кто проводил это исследование? Ну, мы точно проводили. Про других не знаю. То есть, а можно, да, на территории другого государства это без проблем провести? Ну, Юрий Алексеевич проводит, американское проводит, а у нас исследование. Путин говорил, что Донбасс не присоединял потому, что вот там большинство было против. Это тоже вы исследование проводили? Мы про Донбасс очень много чего исследовали. Вот. Но я не думаю, честно говоря, что это решение было принято на основании соцопросов. Там гораздо больше комплекс факторов. Там есть и международное право, и реальное соотношение силы, геополитика, и настроение, значит, там, жителей той части Украины, которая не в Донбассе. Вот. Но я абсолютно подтверждаю, действительно, россияне не видят Донбасс в ближайшее время в составе нашего государства. Дурново. Вот вы просили назвать кого-нибудь, там, да, когда мы говорили о том, для кого вы не будете делать исследование. Я полчаса почти думал, для Ходорковского проведете исследование. Мы для него в свое время провели уйму исследований. Вот сейчас, вот. 2017. И после этого, после того, как мы эту уйму провели, нас примерно год, значит, налоговая инспекция проверяла. И много нам долгов, значит, это самое, недоплаченных в бюджет, значит, насчитала за это. Вот, это было при моем предшественнике, но платить пришлось уже мне. Вот, поэтому нет, не будем. А на выборах будете за Путина голосовать в 2018 году, если пойдет он? У нас голосование тайное. Как тот же вопрос, как про зарплату, только в другую сторону, да? Понятно. Все, спасибо. Это была программа «Эй-Тим», которую провели Осин, Дурново, Нарышкин, Голубев. У нас в гостях был генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации Валерий Федоров. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Это была программа «Эй-Тим».